У нас нет возможности. Что сможете воспринять? Сейчас очень важная тема о священном предании. Православные очень ссылаются на священные предания, называют его именно священным. Что они включают в предание? Стоит ли аргументы священного предания нам принимать? Как принимать? Что стоит? Вот об этом мы сегодня поговорим. Во-первых, давайте определим, что такое слово «предание». В словаре толковом Ожегова и Шведова мы читаем: «Предание, переходящий из уст в уста, от поколения к поколению рассказ о былом легенда». Почти так же определяет Владимир Иванович Даль. Если вот так воспринимать легенда, воспроводящий рассказ о былом, то бы оно было все на своем месте. Но ведь православные под этим преданием что-то другое хотят подразумевать. Предание, переходящее из уст в уста, от поколения к поколению рассказ о былом, запятая, легенда. Наверное, ни один историк не будет писать историю по легенде, правда? По преданию. Он будет искать какой-то исторический факт, который подтвержден письменностью. Вот это он будет считать фактом. Православные очень смущают христиан. Чем смущают? Что в Священном Писании также есть отмечено, что надо держаться преданий, верить преданиям. Мы сейчас эти места приведем, но давайте рассудим, что подразумевается здесь под преданием. 1 Коринфян 12:1. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Что здесь имеет в виду апостол Павел по преданиям? Легенды, переходящие из уст в уста рассказ или что тут? «Все, что я вам передал». Или словом, или посланием. Это будет предание, или это передача истины? Устная передача истины. Это совсем другое. Так вы не пишите просто место. 1 Коринфян 11:2. А что, я сказал 12? Ой, простите, наоборот. 1 Коринфян 11:2. Бывает вот так, знаете, перескакиваешь, быстро о другом думаешь. И второе место запишите. 2 Фессалоникийцам 2:15. То же самое. «Хвалю вас, братья». А нет. «Итак, братья, стойте и держите предание, которое вы научены или словом, или посланием». Тут уж никак в легенду не втиснешь ни слова, ни послание, правда? А вот они, пожалуйста, скажут: вот в Священном Писании написано, надо верить преданиям. Да, и вот душа смущается. Так что, братья, пожалуйста, не смущайтесь и не давайте другим смущать. Все знающие русский язык подтвердят, что здесь речь идет о событиях того времени, о которых апостол Павел или рассказал, или написал послание. Он призывает держать все, чему научен. Конечно, тогда не было еще Евангелия, когда апостол Павел писал эти послания. Евангелие вообще представляли ценность огромную. Они же писались на свитках еще. Ну, потом уже на папирусе. Их было совсем мало. А вот так передавалось из уст в уста или письмами. Вот. Ну, посмотрите, евангелист Лука. Я всегда удивлялся, с какой скрупулезной точностью Лука начинает писать Евангелие. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Дальше. «Как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами слушателя слова». Передали. Это предание или нет? Очевидцы передали и служители слова. А слово что? Христос, да? Вначале было слово, и слово Бога, и слово было Бог. «То рассудилось и мне под тщательным исследованием всего». описать тебе по порядку, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Тут ни йоты нет от каких-то легенд, все точно, все передано очевидцами, да даже еще под тщательным исследованием. Ну, так интересное слово «феофил». Знаете, как перевод «феофил»? «Теос Бог, фил люблю», да? «Любящий Бога». По порядку писать тебе «любящий Бога». Некоторые предполагают, что тогда был какой-то священник Феофил. Может так, а может это обобщающее слово. «Тебе, любящий Бога, я хочу это все передать». Позже встречаем слово «передали». Но это не предание. Очевидцы, служители слова. Священное Писание надо воспринимать как истину, как руководство к действию, а предание требует проверки. Вот какой подход. Как нам подходить к преданиям? Все, что совпадает со Священным Писанием, подтверждает его, принимайте. Я принимаю Златоуста, Василия Великого, где подтверждается Писание, толкуется хорошее толкование. Но все, что не совпадает со Священным Писанием, отрицаете все это. Не надо засорять Священное Писание вот этими различными преданиями. Значит, что является для православных преданием? Вот как пишет Кобзарь. Они говорят, что предания священные, а сам же пишет, посмотрите, ошибки могут быть у всех писателей и выразителей предания. И толковая Библия перед редакцией Лопухи, иногда приводя толкование Златоуста или других отцов церкви, говорит, что это мнение, видимо, неверно по таким-то причинам. Главным образом такие выводы делаются на основании сравнений данного толкования с толкованиями других отцов церкви. Хотя, правда, и то, что определенные части священного предания, такие как символ веры, решение соборов церкви, литургия, уже не критикуются и признаны веками как абсолютно истинные. Вот тебе и раз. Значит, он говорит, каждый человек может ошибаться. Каждый писатель, даже отец церкви может ошибаться. А группа отцов церкви собралась, да там еще больше ошибок может быть. Любой церковный собор, нельзя его рассматривать как абсолютную истину. Мы с вами же рассматриваем хотя бы вот иконоборцы. Один собор постановил все иконы изъять, помните, да? Второй восстанавливает, восстановить иконы. И кто не будет, еретики, да еще 100 000 смерти предали православные. Вот в православии есть праздник, 842 год называется праздником православия. А перед этим праздником вот столько людей умертвили за то, что они боролись против икон. Вот на чем оно утверждает, до 100 000 было потоплено в озере. Поэтому вот эти все надо предания рассматривать очень тщательно. Ну, все-таки запишите, что они вот 12 пунктов приводят, но это не все, что они разумеют вот преданиями. Предание. Первое. Решение соборов церкви. Но опять-таки не всех соборов. Что против них они отрицают, да? А что вот за них, то признают. Дальше. Писание отцов церкви. Писание отцов церкви. Третье. Апостольские правила. Дальше. Евангелие и послание ранней церкви, не вошедшие в канон. И послание ранней церкви, не вошедшие в канон. Пятое. Описание жизни и смерти апостолов и других христиан. Описание жизни и смерти апостолов и других христиан. Вот шестой какой сомнительный. Духовный опыт и учение святых. Но ведь опыт разный и учение разное, да? И все это священное. Духовный опыт и учение святых. Седьмой. Символы, принятые христианами. Имеются символы веры. В предании ходит также восьмой храмы. Символы, принятые христианами. Восьмой храмы. Девятый иконы. Десятый литургия. 11. Обряды и утварь храмов. тоже все в предании ходит. А? Обряды и утварь храмов. 12. Церковные и бытовые обычаи. Но это далеко не все. И дальше посмотрите, как он восторженно пишет. Предание – это все то, что было создано церковью под руководством Духа Святого, и то, что до сих пор творится. Все выражение предания даже невозможно охватить. Как высоко сказано, да? Очень красивая форма выражения. Но в эстетике есть правила. Два основных правила. Первое – единство формы и содержания. И если это высокое содержание и высокая форма, она должна быть подтверждена высоким содержанием. Вот. А вот содержание, не совпадающее со Словом Божьим, мы не можем принять как высокое содержание. 842 год. Да. А? Хотя же разделения не было, православные. Вот когда иконы утвердились, понимаешь? Догматика утверждается, еще вот-вот деления не будет, но еще его не было, но считает 842 год праздником православия. В наших рассуждениях мы должны отметить, братья, что православная церковь во времена Константина, я имею в виду императора первого, и в последующие годы была не только связана с миром, но и была в полном подчинении мирской власти. Цари и императоры выполняли законодательные и карательные функции, которые церковь освящала. Вели войны, на которых церковь благословляла. Здесь духовное перемешалось с мирским. Я почему это говорю? Потому что он говорит, это все, что создано церковью под руководством Духа Святого. Руководил ли Дух Святой такой, в кавычках, церковью? Духовное и мирское перемешалось. А смешение в Священном Писании называется как? Вавилон. Дух Святой живет в истинной церкви или в Вавилоне? В истинной церкви. В Вавилоне он жить не может. Если из семи грехов против Духа Святого христианин совершает первые три греха, огорчение, Исаия 63:10, угошение, 1 Фессалоникийцам 5:19, оскорбление, Ефесям 4:30, то дух оскорбленный уходит из сердца христианина. Если это творится в церкви, то же самое. Но Дух Святой, он хочет, чтобы мы восстановили отношения с ним. И Откровение 3:20, он говорит, «Се стою у двери и стучу». Если кто услышит голос, мы отворим дверь, войду к нему, буду вечерить с ним. Адреса? А о Духе Святом, да? Ну, первый грех – оскорбление Духа Святого. Исаия 63:10. Второй грех – угошение. Ну, что вам, все грехи сказать, что ли, да? Ну, давайте. Но это немножко не относится к теме, но Первый, значит, Исаия 63:10 – огорчение. Второй грех – угошение. 1 Фессалоникийцам 5:19 – духа не угошайте. А? 5:19, да. Третий грех – Ефесянам 4:30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, который запечатлен в день искупления». Четвертый грех – искушение Духа Святого. Это надо по Библии посмотреть. Искушение Духа – это, по-моему, Деяние 5:9. Для чего вы согласились искушать Духа Святого? Посмотрите, Деяние 5:9. Да? Так, пятый грех – ложь Духу Святому. Деяние 5:3. Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце мысль солгать Духу Святому? Ты солгал не человеком, а Богу. Третий, да? Или нет, братья? Ну, хорошо. Да. Шестой грех – противление Духу Святому. Это Деяние 7:51. Это речь Стефана. «Жестоковыми люди с необрезанным сердцем и ушами вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши. И седьмой грех хула. Марк 3:29. Мы так немножко отвлеклись. Я просто это приводил, что Дух Святой не может такие деяния творить в церкви, если она отступила от Духа Святого. Чем отличается Писание Священное от Предания? Священное Писание, автор кто? Бог и Дух Святой. А можем мы сказать, автор Священного Предания – Бог, Дух Святой? Нет. Автором Священных Преданий являются люди. Вот. И притом часто эти люди не были движимы Духом Святым. Если бы автором Священного Предания был Дух Святой, то не было бы противоречий между Библией и Священным Преданием. А если они есть, значит, кто-то не автор. Но если мы точно знаем, что автор Библии – Дух Святой, значит, из этого мы точно знаем, что автор Предания – не Дух Святой. Ну, мы не должны говорить, что в преданиях все плохо. Труды Иоанна Златоуста, Августина Блаженного и других церковных писателей очень поучительны, и многие из протестантов с удовольствием их считают. Но ни об одном из 12 перечисленных пунктов, входящих в Священное Предание, мы не можем сказать, что это Священное Писание. Вот 12 пунктов, да? Любой. Можем мы сказать, что это Священное Писание? Нет. Любой. Отцы церкви могли ошибаться и ошибались. И любой из них по-разному толковал что-то. Ну вот мы с вами немножко рассуждали о еврейском Талмуде, да? Как он распух по сравнению со Священным Писанием. Чем он больше распухает, тем он дальше от Священного Писания. Точно самое происходит со Священным Преданием. Они распухают, они больше, больше. Но они не подтверждают Священное Писание. Помните, мы с вами рассуждали, даже рассуждали уже евреи о том, можно ли съесть яичко, которое курица снесла в субботу, да? И долго-долго рассуждали. Одни говорят, нельзя, другие можно. Но сошлись на том, что съесть можно, но курицу предать смерти, да? Ну вот до чего рассуждались. Поэтому Священное Предание тоже там. Значит, святые отцы, их опыт. А к святым относили монахов, конечно. А монах там жил в пещере. Мы очень по-разному что приходили. Были даже монахи-столпники. Вот делал себе столб на 2 метра высотой, вставал на него, сколько проживет. До года стоял на столбе, представляете? А? Что? Ну, как-то чего-то с собой брал, сходил, может, ну, вот так стоял до года. Вот такое. Вот ходили, уходили, спасались, кто как выдумал. Ну, вот, если их опыт восподавать, мы столбы здесь поделаем, мы станем. Вот как их опытом пользоваться, понимаете? Это все очень скользко, эти священные предания. Давайте дальше. Пытаясь повысить цену предания, Кобзарь напоминает второй, весьма важный, по его мнению, принцип православной герменевтики. Вы герменевтику проходите, нет? А вот там у них какой принцип? Толковать Библию имеют право люди глубоко церковные. Вот вы не имеете права толковать, мы не церковные. Хотя бы крестом перекрестились, тогда имеете право толковать. Вот. Люди глубоко церковные. Самое большое деяние протестантов заключается в том, что они Библию сделали достоянием народа. Каждый человек может свою веру приобретать на основании Библии. Конечно, может, не претендует на звание глубоко церковного, но он хочет иметь свои убеждения, хочет быть спасенным, правда? И это его право, поэтому это право мы не имеем права отрицать. Кобзарь приходит к опаснейшему выводу. Какой? Библия не самодостаточна. Это ужаснейший вывод, друзья, милые. Библия не самодостаточна для спасения. Ужасный вывод. Можете записать страница 170, это кто будет читать вот эту книгу, чтобы вы обратили внимание. И У нас сейчас нет возможности, но еще один. Вы знаете, как вроде говорит аргументированно? Библия только тогда имеет ценность, когда она истолкована священными святыми отцами. Вот это только толкование имеет ценность. Потому что на основании второго принципа герменевтики толковать Библию имеют право только люди сугубо церковные. Понимаете? А все остальное, что натолковано, оно отрицается. Понимаете, в чем дело? И Библия создана церковью. Это абсолютно нет, дорогие друзья. Мы знаем, что Библию Бог подарил людям. Она была уже за 2 века до Христа переведена с древнееврейского на древнегреческий. Это перевод Септуагинта. Христос принес полное учение. Церковь никогда не была без Священного Писания. Если оно было не напечатано, то апостолы несли это Писание. Я создам церковь, а день создания церкви когда? Пятидесятница. Там уже были люди, до 120 человек подготовленные, знающие. И Дух Святой пришел, наставил на всякую правду. Поэтому вот это сказать. А он вот, посмотрите, как пишет. Просто такие, знаете, мурашки бегут по коже. Значит, ранее Кобзар упоминал о решении собора в церкви. Они уже не критикуются, а воспринимаются как абсолютно истинные. Но этот вывод очень просто провергнуть. Вот Эльвирский собор, конец 3 века, Гренада, вынес решение запретить в молитвенных помещениях всякое изображение. В 754 году собор Константинополя, созданный Константином V, это уже 5-й Константин, имейте в виду, запретил использование икон и судил тех, кто выступал в их защиту. Почему бы православным не воспринять эти решения без критики, как абсолютную истину, на основании их преданий, да? Может быть, решение Вселенских соборов предлагает Кобзар принять без критики, но и там были совершенно противоположные решения, и признать за богодухновенность все решения Вселенских соборов мы никак не можем. Вот хотя бы постановить, посмотрите, Второй Вселенский собор Константинополя, 381 году. Он осудил учение о хилиазме. Это тысячелетнее царство, первое и второе воскресенье. И это создало громадную трудность для современных православных богословов толковать Евангелие. Я-то открыл книгу Лопухина, Библию толковую. И там некоторые протоиерей толкуют, что тысячелетнее царство началось со дня распятия Иисуса Христа на кресте. Возникает вопрос, а где дьявол? А дьявол ходит, как рыкающий лев, да? А в тысячелетнем царстве где будет дьявол? Связан. Вот афонские монахи разослали везде журнал, чтобы они принимали начертания, идентификационные номера и НН, потому что это 666. А их спрашивают, а что вы боитесь 666? Как? Это будет царство Антихриста. Так царство Антихриста будет до тысячелетнего царства или после тысячелетнего царства? Ну, думайте. До тысячелетнего царства. А у вас тысячелетнее царство идет. Чего ж вы боитесь царства Антихриста? И это 666. Понимаете? Полный абсурд, полный абсурд. И они понимают, вот эти сами толкователи, он хочет вот выйти из этих рамок, но не может нарушить что? Постановление Вселенских соборов – это абсолютная истина. А Второй Вселенский собор, 381 году, Константинополь, осудил учение тысячелетнего царства, значит, он не имеет права принять его. Понимаете, какая? Так вот, если мы с таким уклоном подойдем, мы будем принимать эти соборы, то мы в тупик себя. Мы счастливы, что для нас откровение книга открытая, и мы можем брать, читать, как Господь ее преподнес для нас. Поэтому в великом преимуществе они связаны вот этими всеми рамками, понимаете, из которых сами не могут выбраться. Вот все-таки я немножко вам из этого Уайтфорда хочу. Значит, еще диакон американский, я написал книгу «Самодостаточная Библия». Я немножко вам все-таки продиктую, на чем он хочет утвердить свое мнение. Вот он пишет: «Библия не содержит в себе учений по всем вопросам, представляющим важность для церкви. В Новом Завете не описывается подробно богослужение, хотя последнее дело вовсе немаловажное. Более того, церковь, которая сохранила и вручила нам Священное Писание, это та же самая церковь, от которой мы получили определенные формы богослужения. Если мы не доверяем этой церкви в том, что она правильно донесла до нас апостольское богослужение, то мы также не должны доверять в вопросе надежности сохранения Писаний». То есть он говорит, если мы верим, что Священные Писания точны, а их отбирала церковь, то мы должны довериться церкви, как она и дальше все развила. Понимаете? А если мы не верим, как дальше развила церковь вот это все, то мы не должны верить и Священным Писаниям. Но это не так, друзья. Священное Писание – это абсолютная истина, которая подтверждена историей, историческими науками, археологией. Все раскопки, которые имеются, не дали возможность сравнить эти свитки Священного Писания. И Библия вполне самодостаточна, чтобы иметь спасение. Нам с вами все ненужные наслоения надо просто удалять. И всегда помнить Иоанн 17:17, что «Слово Твое есть что? Истина». И принять за истину. Ну вот хотя бы взять труды любого писателя. Вот Ориген, очень ценный писатель, историк церкви. Но его Писание мы не можем принять за истину. Потому что сами православные потом скажут, он уклонился в гностицизм. Что такое гностицизм? Попытка примирить учение Платона, Аристотеля со Священным Писанием. И он больше выступает как гностик, чем как православный историк. Значит, можем мы сказать, что труды Оригена истинны или нет? А? Друзья, вы что-то спите или не думаете ничего, а? Ну, думайте немножко, подтверждайте. Можем мы сказать, что труды Оригена – это истина? Нет. Что-то мы можем взять. И опять берем для историчности свидетель. Ведь исторических писателей очень много осталось. Вот Цельс, а он вообще языческий философ. А против Цельса, что написано нам, ценно подтверждение, как складывалось историческое христианство. Если можно сейчас взять труды Тертуллиана, это апологет церкви, не очень ценные. Его и слова вот, но казните нас сколько угодно, всех не казните. Кровь мучеников есть семя для церкви. Правильно все сказано, хорошо сказано. Но в конце жизни Тертуллиан уклонился в ересь. Монтанизм. Это типа пятидесятничества современного. Монтан – это языческий жрец. Он требовал обязательно восторженность, экзальтации выхода, посты неимоверные. Вот это. И уклонился сам Тертуллиан в них. И как теперь? Почему? Никто не знает. Поэтому труды его не могут быть истинны, хотя бы потому, что он сам ушел в еретическое учение, которое православные же считают ересью. И вот что вы не возьмете из отдельных пунктов вот этих священных преданий, ничто вы не скажете, это Священное Писание. Поэтому никак мы не можем догматику обосновывать священными преданиями. Мы можем только подтверждать догматику священными преданиями, если она согласуется со Словом Божьим. Мы поняли, как подходить мы должны, да, друзья? Ну, вот сейчас вижу, что вы проснулись, слава Богу. Еще что мы хотим написать. Этот вопрос. Если кому-то Слово Божье не авторитет, истина не авторитет, даже Бог не авторитет, то трепещущим пред Словом Божьим Исаия 6:2 очень трудно с такими разговаривать. Вот. Дальше вот, как он пишет, в Библии нет ни одного места, где бы сообщалось, что Писание является единственным авторитетом для верующих. Ну, давайте найдем эти истины, да? Бог есть истина, да? Есть. Дальше. Слово Твое есть истина. Иоанн 17:17. Есть. Иисус Христос, Евангелие Иоанна 14:6. Я есть путь, истина и жизнь. Иоанн пишет, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Если вот им это не истина, то действительно тогда с ними очень не о чем говорить в таком плане. Мы должны отстаивать, что только Слово Божье и есть истина. Но еще вот Уайтфорд пытается доказать, что в Библии не самодостаточно ссылкой на большое количество протестантских течений. Он так говорит, если бы Библия была самодостаточна, то не было бы такого разветвления протестантизма. Ну, мы должны сказать, что это действительно трудная сторона протестантизма, что много различных разветвлений. Но в то же время оно предсказано. Посмотрите, как сказано вот 1 Коринфянам 11:13. «Надлежит быть и разномыслие между вами, дабы открылись между вами искусные». Дальше, Деяния 20:29-30. «Восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Это все предсказано. Дальше. 2 Петра 2.1. «Будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси». Не надо забывать, что в Откровении 12.15, когда жене даны были два крылья, она улетела в пустыню, то дьявол, дракон, пустил из пасти воду, как реку, чтобы увлечь жену рекою. И сейчас вот мы почти воочию переживаем, сколько ересей дьявол из своей пасти пускает, чтобы чистое учение Иисуса Христа было потоплено. Это естественно все. Но опровергнуть довод американского диакона очень просто. Знаете чем? Вот они говорят, что Библию имели право толковать только кто? Отцы церкви, люди сугубо церковные. А вот я подсчитал, сколько ересей там было, когда эти сугубо церковные люди толковали Библию, и гораздо больше, чем вот разветвление в протестантизме. Вот хотя бы то, что было. Вы можете их перечислить. Опровергнуть довод американского диакона очень просто, его же аргументом. Если отцы церкви первых веков оставили единственно правильное толкование Библии, то ереси они оставили еще больше. Как же так? Где же вот его толкование? Они правильно толковали, а ереси натолковали еще больше. У каждой ереси был свой «отец», в кавычках, да? Например, свидетели Иеговы с удовольствием отцом назовут Ария. Помните, мы рассуждали арианскую ересь, да? Потом ереси гностицизм, можете записать, монтанизм, донатистский спор, пелагианство, монофизитство, монофилитство, дальше папизм. Папой стал римский епископ и так далее и тому подобное. Нам много можно перечислять. Ну и самое страшное, что чему не могла противостоять Библия, это ислам, учение Магомета. Самое страшное учение, оно захватило, и завоевания пошли. Ни Златоуст не помог, ни Василий Великий, как бы ни толковали, все оно пошло. Поэтому этим мы сразу опровергаем довод Уайтфорда, что в протестантизме много течений. Уайтфорд ратует за всеобщность веры, которая не может рассматриваться без двух признаков – древности и согласия. И он пишет, слова «новшество» и «нововведение» – это синонимы ереси. Но ведь самые древние веры евангельская, правда? Мы православные. Мы с вами не сможем провести вот обзор православия. Я хочу, чтобы вы ясно поняли, друзья, православие начинается не с апостолов, и даже не с учеников апостолов, и даже не с 10 римских гонений. Эта церковь оставалась истинной, евангельской, христианской. Вот она какой оставалась. Православие начинается с Константина. И они говорят, что эпоха Константина IV век – это расцвет православия. Понимаете? Вот она отсюда начинается. Но оно было вместе с католичеством, потом поделились. Ну, что-то православное к себе, католики к себе. Вот. И никогда не надо идти на то, что православие – это учение апостолов. Нет. Если оно было учение апостолов, то оно бы не нагромоздило вот эту копну преданий на учение Господа Иисуса Христа. Вот дальше, что он пишет. Слово «новшество», «нововведение» – это синонимы ереси. Но ведь самые древние веры евангельские, об устройстве церквей, живущих в согласии, мы читаем в Деяниях апостолов и в посланиях апостола Павла. И если новшество и нововведение – синонимы ереси, то давайте убирать все, что не согласуется с Священным Писанием. И тогда сохраним веру, однажды переданную святым. Иуда 3 стих. Апостол Павел так наставлял первых христиан. «Учениями различными чужими не увлекайтесь». Евреям 13:8-9. Мартин Лютер говорил, «Есть только одна книга Библия и одна личность Иисус Христос». А Иисус вчера, сегодня, во веки тот же. Но вот Августина мнение я бы все-таки предложил вам записать. Мы вполне можем согласиться с мнением Августина, каким должен быть человек, приступающий к толкованию Священного Писания, то есть требования к проповедникам, толкователям Священного Писания. Первое. Тот, кто любит Бога всем сердцем своим и лишен гордыни. Очень хорошее поучение, поэтому мы принимаем Августина, раз оно соответствует Писанию. Первый. Тот, кто любит Бога всем сердцем и лишен гордыни. Лишен гордыни. Второе. Кто желает уразуметь божественную волю? Кто желает уразуметь божественную волю? Движимый верой и почтением. Движимый верой и почтением. Движимый верой и почтением, а не гордостью или жадностью. Движимой верой и почтением, а не гордостью или жадностью. Третье. Кто имеет чистое сердце, кто имеет чистое сердце, по возможности умирая миру сему. По возможности умирая миру сему. И старается кому-либо угодить. И кто не боится и старается кому-либо угодить. То есть не боится кому-то угодить, лишь бы по Писанию, и не старается. Четвертое. Значит, кто имеет чистое сердце, по возможности умирая миру всему, кто не боится и старается кому-либо угодить. Четвертое. Кто не ищет ничего иного, кто не ищет ничего иного, кроме знания Бога и единения со Христом. Кто не ищет ничего иного, кроме знания Бога и единения с Христом. Кто не ищет ничего иного, кроме знания Бога и единения со Христом. Пятое. Кто алчит и жаждет праведности. Кто алчит и жаждет праведности. Кто неустанно участвует в делах милосердия и любви. Августина о христианской науке, можете записать. Книги первые, четвертые. Ну, это не обязательно, все равно вы их не найдете. Кто неустанно участвует в делах милосердия и любви. И в заключение этого раздела о преданиях хочется привести высказывание Мартина Лютера, когда ему тоже предложили ответить на вопрос, что ценней, церковное мнение или Священное Писание. Он категорически ответил, что только Священное Писание. Я бы, конечно, хотел, чтобы вы записали, но это большая цитата. Наверное, прослушайте, если... А, уже все, да? Я прочитаю, а потом подумаем, записательно, пойдем на перерыв. Вот что пишет Лютер. Представление о Божьем Слове, как о самом Иисусе Христе, дало Лютеру возможность ответить на одно из главных возражений католиков. Ну, как и православных. Какое возражение? Против его учения о превосходстве авторитета Писания под над церковным авторитетом. Тут под церковным. Над церковным авторитетом. Они утверждали, что коль скоро именно церковь определила, какие книги следует включать в канон Писания, ее авторитет, несомненно, выше авторитета Писания. Лютер ответил, что Библия создана не церковью, равно как и церковь создана не Библией. Как Библия, так и церковь появились в результате донесения благой вести послания Иисуса Христа, воплощенного Слова Божьего. Писание предлагает более достоверные сведения благой вести, чем папская, одержимая коростью церковь, или даже самое надежное христианское предание. Поэтому Библия выше церкви, выше папы, выше предания. Это действительно так, хотя нельзя отрицать, что на раннем этапе развития христианства именно церковь распознала благую весть в одних книгах, а не в других, и тем самым определила содержание Библии. Хорошее, да? Библия выше церкви, выше папы, выше предания. Вот это мы должны помнить. Все, помолимся. Нам понимать и как нам говорить. А потом, наверное, мы 20 оставим для вопросов вам. Что такое, как нам понимать церковь? Послание Тимофею мы читаем. 1 Тимофею 3, 14, 15. 1 Тимофею 3, 14, 15.